пробормотал Дики, глядя вслед торопливо удаляющейся хозяйки. Нет проблем. У этих тайцев всегда нет проблем. У лаосцев то же самое. Обманывают ли они тебя? Чувствуют ли? Спасают ли? Всегда нет проблем. Майя Пенрай, нет проблем. Это что, буддизм, что ли, делает их настолько счастливее и расслабленнее западных людей? Посреди бангкокского хаоса и суеты они только улыбаются и говорят, нет проблем. Был бы Жан-Поль Сартр тайцем, экзистенциализм превратился бы в комедию положений. Боже ж ты мой! За соседним столиком две пары отмечали день рождения. Они были пьянее Дики и в куда более праздничном настроении, поэтому, как только он допил свой стакан и позвал официанта, чтобы расплатиться, они прислали ему на столик еще одну порцию и радостно уставились на него. Ну, что поделаешь. Он выдавил из себя счастливую улыбку южанина, отсалютовал им стаканом и сделал глоток. К выпивке он был непривычен. В Лаосе пил редко. Настроение, правда, было хреновое, однако про свои ограниченные возможности он не забывал. Можно, конечно, действовать по первоначальному плану, подождать еще 3 дня и отправиться к Ксингу в деревню на автобусе, как и было договорено. Или утром поехать автобусом до границы, рассчитывая на то, что Ксинг появится там раньше. Или можно... Нет, это уж слишком. У него, разумеется, имелся поддельный французский паспорт, такой же, как у Дёрна, хотя он им никогда не пользовался, но денег долететь до Вьетьяна не было. Он рассчитывал на деньги, которые Дёрн должен был привезти из Манилы, имевшиеся же в наличии, стремительно заканчивались после сегодняшнего ужина. Хорошо, если хватит заплатить за отель, а уж о возвращении в Лаос самолетом и думать нечего. Пока, между тем, следовало допить виски. А потом, когда в голове все завертелось, оставалось только подойти, шатаясь к эстраде, схватить микрофон и, не дожидаясь аккомпанемента, затянуть свою песню. Его пение мало напоминало манеру Элвиса Пресли. Да и Дики Голдуайра, признаться, тоже. Он стонал так, как стонала бы банка дешевого собачьего корма, будь у банки дешевого собачьего корма голос. Его пение было таким фальшивым, безголосым и мерзким, что у него самого уши закладывало. Вообще-то он был неплохим исполнителем-любителем, и сейчас сам поражался тому, как убого у него получается. Посетители вежливо слушали, отмечавшие день рождения, подбадривающе улыбались, а Дикий изо всех сил пытался сохранять серьезность. В горле у него пузырился смех, и скоро он почувствовал себя бутылкой шампанского, которую трясут уже 5 минут. Если бы пробка, застрявшая в горле Дики, вылетела, взрывом вырвавшегося из него хохота вышибло бы все стекла. И тут он услышал, как кто-то крикнул низким голосом, голосом американца-южанина. «See you later, alligator!» «До встречи, аллигатор!» Дики приставил руку к глазам и, продолжая пить, покосился на дверь. «Посмотрите, какого соотечественника его жуткое исполнение гонит прочь из заведения. При этом он молился об одном, чтобы это не оказался кто-то, кто может его узнать.